Третий раздел. СССР в послевоенных международных отношениях. Международное положение СССР после войны, в которой он победил ценой больших потерь, было в высшей степени парадоксальным. Страна была разорена. В то же время ее лидеры имели законное право претендовать на видную роль в жизни мирового сообщества. Бесспорно, на Советский Союз тогда работал своеобразный эффект Сталинграда, как в общественном сознании, так и среди элиты стран-союзников. Но все же соотношение сил было для СССР едва ли не худшим за все время его существования. Да, он извлекал выгоду из оккупации обширнейшей территории бывшей части Европы, и его армия была по численности на первом месте в мире. В то же время в области некоторых видов военной технологии и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания далеко обогнали СССР, промышленный потенциал которого в западных регионах к тому же понес огромные потери. Таким образом, налицо было острое противоречие между видимой ситуацией и реальным раскладом сил. Советские руководители ясно осознавали это положение, что заставляло их испытывать сильное чувство уязвимости, несмотря на то, что СССР стал одной из великих держав. Тем самым включение Советского Союза в международную сферу характеризовалось большой нестабильностью. В этой ситуации были возможны два подхода. Первый предполагал усилия по сохранению Большого альянса, созданного в годы войны, и получения передышки для реконструкции и развития экономики. Второй делал ставку на приобретение гарантий безопасности посредством расширения сферы советского влияния. Эти два взаимоисключающие подхода, предполагавшие противоположное восприятие других, отражались в позициях, дискутирующихся в партийном руководстве. Первый, защищавшийся в 1945 году группой Жданова-Вознесенского, исходил из традиционного тезиса о неизбежности развития в мирное время межимпериалистических противоречий, прежде всего между Великобританией и Соединенными Штатами Америки, которые позволили бы СССР вести, как и в довоенные годы, изощренную дипломатическую игру в многополюсном мире и препятствовать образованию единого империалистического фронта. Второй подход, поддерживаемый Маленковым и Сталиным, исходил из предположений о неминуемом кризисе, который сметет капиталистическую систему, но отодвигал его приход в отдаленное будущее, признавал существование возможности регулирования отношений в двухполюсном мире между социалистическим лагерем во главе с СССР и империалистическим лагерем во главе с США и подчеркивал опасность скорой конфронтации между ними. Из-за некоторой пассивности западных держав, второй подход, непосредственно выражавшийся в политике приобретения гарантий безопасности, возобладал в первые месяцы, последовавшие за Ялтинской конференцией, вероятно, при личном содействии Сталина, полностью поддерживавшего концепцию зон влияния, ободренного успехами в Польше, Румынии и Чехословакии, и желавшего добиться окончательного признания СССР в качестве сверхдержавы. В условиях все более поляризующегося мира эта политика привела в последующие годы к образованию блоков, конфронтации, в первую очередь вокруг немецкого вопроса, и настоящей войне в Корее. После спорадических столкновений 45-46 годов, Холодная война вошла в свою активную фазу летом 1947 года, когда мир раскололся на два антагонистических блока. Впрочем, усиление напряженности всегда умело дозировалось и с одной, и с другой стороны, в зависимости от того, как каждый лагерь видел свою сферу влияния и оценивал свою волю к сопротивлению. Так СССР проявлял большую осторожность и даже робость, Сталин признает это через несколько лет, в своей политике по отношению к китайским коммунистам в 1945-1948 годах, полагая, что американцы рассматривают этот регион как часть своей сферы влияния. Натолкнувшись на твердую позицию США и Англии, он отказался от своих претензий на Иран и Турцию. Напротив, поняв буквально заявление Рузвельта в Ялте о том, что американские войска в течение 2 лет будут выведены из Европы, Советский Союз пошел на риск в Берлине и проявил непоколебимую решимость строго контролировать, чего бы это ни стоило, режимы, которые он создал на своих восточноевропейских рубежах.